Только затихала очередь, враги моментально перескакивали к ближайшим укрытиям, и расстояние между воюющими неумолимо сокращалось. «Пастух, нам с ними не справиться. Их сотни три, а у меня кончились патроны. Нужно вызвать подмогу. Еще есть время», — сказал Билл. «Ваш американский взвод?» «Да». «Нет». «С американцами можно найти компромисс, с талибами нет». «А я говорю нет». Пастух откатился в укрытие к мухе, в сполохах выстрелов рассмотрел дверь в бункер, увидел свою гранату, вскинул автомат, выстрелил. От взрыва гранаты дверь, наконец, слетела и тут же шарахнула еще раз. Яркий белый свет. Звон в ушах. Кажется, от него сейчас разорвется голова. Невыносимый жар, проникший во все живые клетки. Наверное, это смерть. Пастух лежал на полу пещеры. Над ним продолжали трещать автоматные очереди. Значит, дверь была заминирована. Ну что ж, повезло. Волна взрыва лишь слегка задела его. Не было никаких ожогов и ранений. Но почему он не может встать? Почему какая-то сила тянет его вниз? Где муха? Он только что был рядом. Как остальные? Билл, трубач. Нет ответа. Взрыв был сильный. И неужели они... Нет, нет, не может этого быть. Нужно встать, найти их. Нет, прежде нужно войти в эту дверь. Он сжал кулаки, собрал остатки сил и по-пластунски подполз к заветной двери. Бункер был пуст. Обугленные, но нисколько не разрушенные стены, видать, крепко строили. В воздухе еще парят тлеющие клочки какой-то ткани и бумаги, но останков человеческих тел не наблюдается. По-видимому, талибы перед взрывом сбежали через черный ход, выставив перед дверью в бункер заслон. Это первая комната. Вон на потолке качается фонарь, удивительным образом уцелевший при взрыве. Старый, чуть ли не антикварный. Свет от него, дрожащий и неровный, слабо обрисовывал сгоревшую пустоту. Никого и ничего здесь нет. Вот вход в другую комнату. Дверь, вероятно, тоже сорвала взрывом. Взрыв произошел, когда рванула граната. Может, это была мина на растяжке? Но бомба находилась здесь, в центре комнаты. Где логика? Пастух не мог понять смысл маневров талибов. Восток — дело тонкое. Судя по всему, это взрывное устройство действовало в радиусе 40 метров. Правда, стены бункера должны были смягчить удар. Это могло означать, что в следующих комнатах разрушений должно быть поменьше, и там могут остаться живые. Комната номер 2. Разрушений гораздо меньше. На полу куча хлама, пустые магазины, бутылки валяются. Разве мусульманам можно пить? Тоже мне правоверное. Сначала ему показалось, что в ворохе тряпок, лежащих в углу, кто-то может еще прятаться. Он проверил ногой. Нет, никого. Снова пустая надежда. Это были просто тряпки. Вдруг снова закружилась голова. Перед глазами все поплыло, и пастух рухнул на этот пестрый ворох у него под ногами. «Талибами пахнет», — промелькнула мысль, и сознание почти отключилось. Слух еще продолжал функционировать. Сквозь гул в ушах еле-еле просачивались другие звуки оттуда, из пещеры. Сухой треск автоматной очереди, какие-то страшные непонятные крики, а потом вдруг резкий удар по барабанным перепонкам, странная вибрация по всему телу и ужасающая тишина. Ничего не слышно. Что это? Глаза не открывались. Тишина звенела. Пастух потряс головой. Тихо. Щелкнул пальцами, слышно. Значит, не оглох. Куча тряпья зашевелилась. Пастух еле успел отпрянуть. Откинулся люк, и из него полезли люди с автоматами.